А для совершения работы нужна энергия, самая обычная, измеряемая килограмм-метрами или калориями. Считать же, что сознание, пусть даже этническое, может быть генератором энергии, это значит допускать реальность телекинеза, что уместно только в фантастике. Поясняю. Каменные блоки на вершину пирамиды были подняты не этническим самосознанием, а мускульной силой египетских филлахов по принципу «раз-два взяли». И если канат тянули, кроме египтян, ливийцы, нубийцы, хананеи, то дело не менялось. Роль сознания, и в данном случае не этнического, а личного инженера-строителя, была в координации имевшихся в его распоряжении сил, а различие между управлением процессом и энергией, благодаря которой процесс идет, очевидно. Какая же это форма энергии? Ясно, что это не механическая, хотя она проявляется в механических передвижениях, миграциях, походах, строительстве зданий. Ясно совершенно, что это и не электрическая энергия. Электричество ведет себя совершенно иначе, и его можно было бы засечь приборами. Совершенно ясно, что и не тепловая. Какая же? У нас в Советском Союзе вышла замечательная книга. Это посмертная работа Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окружение», где эта самая форма была описана. Вернадский. Указанное сочинение. Страница 283. Вернадский назвал ее биогеохимической энергией живого вещества биосферы. Это та самая энергия, которая получена растениями путем фотосинтеза и затем усвоена животными через пищу. Она заставляет все живое расширяться путем размножения до возможного предела. Один лепесток ряски в большом озере при благоприятных условиях может закрыть все озеро ряской и остановиться только там, где есть берега. Одно семечко одуванчика, если не уничтожать его потомство, покроет всю землю. Медленнее всех размножаются слоны. Вернадский в своей книге подсчитал, сколько времени потребуется для того, чтобы слоны при нормальном темпе размножения заняли всю сушу земли. 735 лет. Вернадским подсчитано, что от одной пары слонов за 740-750 лет получилось бы около 19 миллионов живых слонов. Ли они переполнены живым только потому, что эта энергия разнонаправленна, и одна система живет за счет другой, одна погашает другую. Убивая и воскрешая, набухать вселенской душой, в этом воля Земли святая, непонятная ей самой. Николай Гумилев, поэма «Начало». «Дракон», стихотворный альманах, Петроград, 1921 год. Теперь название этой вселенской души мы знаем, это биогеохимическая энергия живого вещества биосферы. Но если двигатель событий энергия, то она должна вести себя согласно всем энергетическим законам. Прежде всего, она должна отвечать энергетическому эквиваленту, то есть переходить в другие формы энергии, скажем, в механическую, в тепловую, и она переходит в электрическую. Вероятно, тоже. Где эта энергия содержится? В каких органах человеческого тела? На это, пожалуй, могут ответить физиологи. Очевидно, сама живая личность создает вокруг себя какое-то напряжение, обладает каким-то реальным энергетическим полем или сочетанием полей, подобно электромагнитному, состоящему из каких-то силовых линий, которые находятся не в покое, а в ритмическом колебании с разной частотой.